Вокруг нас уже начали собираться ребята с Яльской академии, внимание которых привлекло столпотворение на академической площади. И не только они, есть у него деньги, крикнул кто-то из них. Посмотрев в ту сторону, увидел рыжеволосого парня огромных пропорций, рост далеко за 2 метра, лапища как две моих, лицо грубое и простоватое, типаж больше походящий для обывателей портовых таверн, нежели для студиоза. Кстати, судя по эмблеме на груди, он учился в Академии магии Уралоса. «С чего ты так решил?» – спросил у него Садир. «У королей всегда есть деньги», – вскинул голову гигант. «Хм, шикарная логика. На себя да, не стал возражать Садир, но это не значит, что король собирается их выделять на обустройство Академии магии. Это я говорю про нашего короля, которого больше заботят балы и пышные праздники, отнимающие до трети бюджета королевства, в то время как на южных границах идет полноценная война. Знаете, сколько у нас тратится на армию? 10-я часть бюджета. Это большие средства», нерешительно заметила какая-то девушка из числа студиазов Яльской академии. «Им, наверное, хватает, иначе больше бы дали». Мне вдруг стало смешно от столь наивного заявления. «Это с чего бы дали?» – спросил я ее. «Оторвали бы от развлечений короля, с трудом верится. Увеличили бы налоги, но и здесь есть немалый затык. Ты знаешь, из каких источников пополняется бюджет королевства?» В ответ донеслась гробовая тишина. Я поднял руку и начал загибать на руках пальцы. «Торговля, которая сейчас страдает из-за военных действий на южных границах. Сами понимаете, что Южный блок уже давно объявил торговое эмбарго на наши товары. При этом королевские советники не нашли ничего лучше, чем душить ее 50-процентным налогом. Это вместо послаблений, которые необходимо было дать купцам, чтобы они обеспечивали товарооборот как внутри королевства, так и с соседями, тем самым сохраняя рабочие места на мануфактурах. Во-вторых, налог с тех самых торговых мануфактур, которые сейчас из-за сокращения потребительского спроса вынуждены сокращать производство. Там тоже налог с прошлого года повысили до 40%. Бред. К примеру, Варлен, получающий огромные доходы с морской торговли, понизил сборы с торговцев на треть. Это сразу привлекло в королевство купцов соседних стран, начавших использовать порты Варлена и его транспортную логистику для банального транзита. Блеск. Вот он, эффект масштаба. И несмотря на снижение налогов, они за счет увеличения налоговой базы значительно увеличили поступления в бюджет. Вот откуда у них деньги на всю эту роскошь, я обвел рукой вокруг. Но это я отвлекся. Извините. Вернемся к нашим баранам. То есть, к нашей налоговой базе. Торговля, мануфактуры. А, вспомнил. В-третьих, ресурсодобывающие мануфактуры, которые находятся у нас в зачаточном состоянии, добывают только железо, золото, серебро и медь, в то время как в других королевствах давно уже добываются. Вы хотите сказать, что у короля нет денег на академию, если он вдруг захочет ее обустроить? Перебил меня рыжий гигант. Я от злости заскрежетал зубами. Я тут перед ними распинаюсь, объясняю едва ли не на пальцах, а они ничего понять не могут, тупицы. Как бисер перед свиньями метать? Ты неправильно все им объясняешь, авторитетно заявил Садир. Сейчас они у меня все поймут, все осознают. Внимание, смотрим сюда. В его руках появилась палка, которой он на земле вывел несколько столбиков. Сейчас я вам все покажу наглядно. Назовем эту фигуру диаграммой Ганта. Я задохнулся от неожиданности. Ты это серьезно? Диаграммой Ганта по неокрепшим умам? Может, ты еще введешь точку безубыточности? Введу, если понадобится, отрезал Садир. Ты же гнул пальцы налоговыми базами, вот они и не поняли ни хрена. Пробежавший среди окружавших нас студиазов ропот вернул нас к теме обсуждения. Итак, продолжил американец, сейчас вы поймете суть. Я слушал объяснения Садира и с каждым словом, с каждым предложением они мне нравились все больше и больше. Он на пальцах, оперируя довольно простыми понятиями, объяснил ошибочность всей текущей экономической политики Тардинского королевства, доказал невозможность выведения средств на нужды развлечения королевского двора без отрицательных последствий для всех сфер жизни королевства. В какой-то момент я даже захотел ему поаплодировать. Молодец, шикарно, горжусь. Пробежав глазами по рядам студиазов, собравшихся вокруг нас в неприлично большом количестве, я с удовлетворением увидел их любопытные, чуть удивленные, лица. У нескольких даже рты приоткрыты. Не иначе, для нужд вентиляции организма. Все слушают моего финансового гуру настолько внимательно, что даже стараются не дышать. И неважно, что учился он на юриста. Хотя, я начал вспоминать, да, он учился на юриста по корпоративному праву, так что с экономикой он на «ты». Взволнованный голос Садира в абсолютной тишине разносился далеко. Я вытянул шею, стараясь рассмотреть тех, кто стоял в задних рядах, и обмер, клофелинщица, а рядом с ней Драгомир и еще несколько незнакомых мне магов. Они, вытянув шеи, смотрели на Садира очень внимательно. В следующий миг мой локоть с размаху вошел Садиру под ребра, оборвав его победоносные сотрясания воздуха на полуслове. «Ах!» — поперхнулся он. «Ты чего?» «Ничего!» — огрызнулся я и возвысил голос. «Дамы и господа!» «Прошу прощения, но нам необходимо прерваться». Со всех сторон послышались возмущенные голоса. «Почему?» «Пусть продолжает». «Так интересно рассказывал». Я отмахнулся и глянул в ту сторону, где видел преподавателей. «Сейчас покажу их американцу». Однако, никого из магов уже не было. Исчезли, как по волшебству. Нас слушали. Прошипел я Садиру и поволок его в сторону корпуса, в котором разместили нашу команду. Пришлось переть прямо на стену студиазов, стоявших на нашем пути. Те, слава Валису, расступились, образовав проход. «Кто?» – запоздало переспросил Садир. «Клофелинщица, наш декан и семеро неизвестных мне магов. Дурак, ты зачем все это начал говорить?» Садир растерялся. «Ну как же, ты же первым начал им объяснять. И что, ты только на меня смотришь? Если я с моста пойду прыгать, ты следом за мной сиганешь, или у самого все-таки котелок на плечах есть? Я же не думал, что преподаватели подойдут», — попытался оправдаться Садир. «Кто мог знать? Думать надо, прежде чем что-то говорить. А то, как ты там говорил, диаграммы Ганта, поддержание равновесного торгового баланса, повышение эффективности финансового регулирования», — передразнил я. «Тьфу, ты как все объяснишь клофелинщице, если она тебе завтра нож приставит к твоему механизму фаллическому? У них же в библиотеке таких книг нет». «Да что так, книг? Понятия новые для этого мира. Скажешь, в вольных баронствах изучал, на коровах с тобой эксперименты ставили, пробубним ей о коммунизме на примере первобытного общества свиней». «Так, окончательно сник Садир. Что теперь делать?» «Делать раньше надо было, сейчас только ждать. Если меня завтра спросят за твою речь, я отвечу, как в том анекдоте. Это как?» Садир порол чушь. Чушь тихо повизгивала, ворвавшись в свою просторную комнату, в которой нас разместили с Садиром вдвоем. Я скинул с себя одежду и ушел мыться в душ. «Да, да, вы не ослышались. Здесь, в этом мире меча и магии, существовала самая настоящая система водоснабжения и канализации. Канализационные трубы делали из глины, а водопроводные – из магически обработанного железа. Насосы здесь заменяли большие баки, в которых поступательно двигалась магическая мембрана, втягивая воду из источника и затем выталкивая ее в систему. Для душа вода нагревалась специальным заклинанием прямо в трубе перед выходным соском. «Может, все обойдется?» — крикнула из комнаты Садир. «Завтра видно будет. Ладно, пока не заморачиваемся. Но впредь держим язык на привязи». «Понял. Все-таки ты не прав. Это же ты начал объяснять Саманте и Синте. Я еще кое-что скажу по этому поводу». Я тяжело вздохнул. «Ох, как с ним все-таки сложно, когда же он, наконец, осознает, что у меня есть один маленький минус. Я не умею и не люблю признавать свою вину. Поэтому, ты уже сегодня все сказал, там на площади. Теперь у меня к тебе только одно предложение». «Какое?» «Заткнись. Королевство Кордов, столица королевства Кюиль. Сильный ветер с завыванием гнал по бескрайним просторам великой степи тучи песка и пыли. Пожухлая от солнца трава поспешно склонялась к земле в тщетной попытке спасти свои худосочные стебли от злобной стихии. Множество караванов, мерно бредущих по дорогам королевства Кордов, спешно останавливались и расставляли фуры по кругу, чтобы вместе с лошадьми спрятаться в центре этого импровизированного укрытия. Неожиданно ветер стих. Караванщики немедленно вознесли благодарственные молитвы великому Сыду, успокоившему бесчинство воздушной стихии. Они не знали, что избавителем стал не капризный степной бог, а вполне конкретный человек, являвшийся хозяином огромной юрты в главном стойбище королевства, издревле именуемого жителями Кюиль. Эта юрта, сделанная из отборных оленьих шкур, была сверху припорошена золотым порошком, что однозначно говорило о высочайшем статусе его хозяина. Верховный шаман, очень старый, но не растерявший разума, он был надежной опорой и мудрым советником для верховного вождя Арха VII из клана Рикявиков. До него он помогал его отцу, и его деду тоже помогал. Именно он, верховный шаман Ольгзап, настоял на создании военного и политического союза с двумя небольшими соседними королевствами, Шама и Гарика, получившего название Южный Блок. Именно он убедил отца нынешнего правителя не спешить идти войной на Тардинское королевство, дождавшись, пока на его троне не встанет более слабый король, больше склонный к пирам и гуляниям, а не к военным кампаниям. Вот и сейчас Ольг сидел в юрте, размышляя не о чем-то праздном, а о вполне конкретных вещах, способных привести к процветанию его страны. Лишь ненадолго отвлекся, чтобы успокоить разбушевавшийся неподалеку от столицы ветер. Он мог бы возложить эту задачу на кого-то из своих первых шаманов. Не сделал это по одной единственной причине. Ольг не любил, когда кто-то из них колдовал в пределах столицы. Если это колдовство, конечно, не относилось к процессу обучения подрастающего поколения шаманов. Звон входного колокольчика не дал Ольгу вновь погрузиться в свои мысли. «Войди, Ахримин», не открывая глаз, повелел он. Входной полог откинулся, и в юрту вошел пожилой мужчина, одеяние которого было почти таким же, как и у самого Ольга, длинная накидка из выделанных шкур, и свободные штаны, легины. «Почтенный», склонился перед Ольгом мужчина. «Ты звал меня?» «Да, Ахримин, я звал тебя». Ольг открыл глаза и уставился на своего приближенного первого шамана немигающим взглядом, от которого у того по спине побежали мурашки. «Как наши младшие ученики, нормально ли добрались до Рарха?» Ахримин склонил голову. «Да, почтенный, все хорошо. С младшими, как вы и приказали, пошел Алекса. Несколько часов назад он через вестового духа сообщил мне, что они разместились в академии. Также передал мне свой мыслеобраз». «Что за мыслеобраз? В нем ничего интересного. Даже странно, что Алекса счел нужным его отправить. Покажи», — потребовал Ольг. Ахримин повел рукой, и посреди юрты, прямо перед верховным шаманом, появились призрачные фигуры. Ольг признал в них студиазов, столпившихся вокруг двух таких же студиазов. Один из этих двух рассказывал про текущее финансовое состояние Тардинского королевства, не стесняясь критиковать действия короля и его советников. Судя по знакам на мантии, студиоз относился к первому курсу, значит, должен был быть весьма малознающим, как и все первогодки. Однако, студиоз рассуждал столь зрело, говорил настолько правильные вещи, облекая их в грамотные слова, что все предыдущие представления верховного шамана о первогодках поколебались. Ольг слушал плавно текущую речь студиоза, отмечал для себя новые понятия, о которых никогда не слыхал ранее, и с каждым мгновением хмурился все больше и больше. Что же это получается? Где-то в Академиях магии Тардинского королевства спешно готовят кадры, способные грамотно руководить его финансами. А как же обычный университет, где учились счетоводов, казначеев и прочих? Он, Ольг, лично потратил неимоверное количество усилий, чтобы все его наиболее умные преподаватели либо покинули Тардинское королевство, либо покинули этот мир вообще. Остались одни посредственности, не способные научить студиазов ничему толковому. Все шло, как он считал, хорошо. Первые волны плохо подготовленных кадров уже выпустились и приступили к работе, принимая весьма спорные решения. Теперь же выясняется, что не столь все радужно. «Зачем он нам это прислал?» — пренебрежительно сказал Ахримин, когда мыслеобраз закончился, и фигуры студиазов растворились в воздухе. «Какой-то студиоз распинается. Помолчи», — вскинулся Ольг. «Алекса молодец, что прислал запись. Ты же, Ахримин, хорош, как шаман, но как стратег не способен видеть дальше своего собственного носа». Ахримин втянул голову в плечи. Не ожидал он вспышку гнева от Верховного. Слава Сыду, гнев испарился так же быстро, как и появился. Через мгновение почтенный был совершенно спокоен. «Готовь экспедицию в проклятые земли», — приказал он. «Нам необходимо добыть Крик Вечности. Почтенный, наши шаманы и наша армия уже сейчас готовы сломить сопротивление защитников Сунтера», — склонился в низком поклоне Ахримин. Верховный шаман поморщился. К его глубочайшему сожалению, такие же суждения бытовали и среди многих других жителей Кордова. Все чаще раздавались самоуверенные выкрики, призывающие немедленно поквитаться с Тардинским королевством и вернуть горы Сунтера, издревле принадлежавшие Кордову. С каждым днем Ольгу становилось все сложнее их сдерживать. «Ахримин, я запрещаю тебе говорить о наступлении на Сунтар, почтенный, но почему?» Первый ученик страшился поднять взгляд на Верховного, но не мог не задать вопрос, мучивший тысячи жителей королевства. Мы победим, но наша победа будет сродни поражению. Это как? Не понял Ахримин. Неужели ты ничего не понимаешь, Ахримин? Зло воскликнул Ольг. Наши потери будут настолько страшными, что Кордов станет беззащитным перед лицом других неприятелей на десятки лет. Я хочу избежать этого. Даю 50 дней. Срок на организацию экспедиции, догадался Ахримин. Да, отправь с Орликом лучших следопытов и воинов. Но, как и в прошлый раз, не более 10 человек. Сделаю, почтенный, низко склонился Ахримин. Горет. Первый день весенних соревнований. Длительная церемония открытия, по зрелищности не уступавшая открытию Олимпийские игр, последовавший за ней праздничный обед и страшная суета перед первым этапом. Возбужденные лица студиазов и преподавателей, сновавших во все стороны со скоростью оленей с наскепидаренными задницами. Гомон, гвалт и полная неразбериха по всей академии. Только мы с Содером сохраняли полное спокойствие, наблюдая за всем этим представлением со скамейки на академической площади. «Дорогая Дора», — окликнул я Доротею, в волнении нарезавшую круги вокруг почему-то именно нашей скамейки. «Если ты продолжишь мозолить мне глаза, то из-за этих мозолей я не смогу разглядеть задание, которое мне дадут на первом этапе. Ты будешь виновата в моем поражении». Доротея на секунду остановилась. «Как вы не волнуетесь? У меня даже руки дрожат», — Содер хмыкнул. «А чего волноваться? Пришел, увидел, проиграл. С чувством выполненного долга уехал домой. Формула проста. Кто тут говорит о проигрыше?» Раздался над плечом знакомый голос. «Декан, доброе утро». Вскочили мы на ноги. Драгомир смерил нас отнюдь недобрым взглядом. «Хотите сказать, что вы приехали для того, чтобы проиграть?» «Что?» — вынырнула из груды проносившихся мимо тел взъерошенная клофелинщица. «Проиграть, Аврелий, объяснись». Драгомир ткнул пальцем в мою грудь. «Два пораженца в наших рядах. Хотят по-быстрому слить соревнования и отправиться отдыхать». «В смысле?» — угрожающе прищурилась деканша факультета огненной стихии. «Вы хотите подставить команду?» И тоже смотрит почему-то на меня. Мне это сразу не понравилось. Покосившись на американца, увидел, что он даже не скрывает ехидную улыбочку. Радуется, собака, что не с него спрашивают. «Сейчас ты у меня получишь, дорогой мой заокеанский партнер. Чего это вы меня спрашиваете?» — воскликнул я с праведным негодованием. «Я только за победу. Это вот он, лентяй, про поражение говорил. Вон, Доротея подтвердит». С этими словами мой указательный палец прижался к виску Содера. Взгляды деканов пробежали по моей руке, пальцу, и остановились на сжавшемся американце. «Содер», — испепеляющим взглядом смерила его клофелинщица, — «ты же всегда был справедливым и правильным. Я от тебя такого не ожидала». «Я пошутил», — поспешно выдавил Содер. «Госпожа клофелинщица, поверьте, я сделаю все для нашей победы». «Это хорошо», — мгновенно смягчилась деканша. «Если не победишь, то лично я сделаю для себя определенные выводы. И они, эти выводы, вам обоим определенно не понравятся». «Ну, вот, снова почему-то я. Только ответь мне, что означает клофелинщица? Уже во второй раз от вас слышу». Я чуть не поперхнулся собственным языком. Американец покраснел, открыл рот, да так и замер, не зная, что ответить. Приставка «линщица» к основному имени женщины означает «санцеподобная». «Это у нас так говорят, в вольных баронствах», — после секундного замешательства придумал я. Вроде правдоподобная отговорка получилась, но я не учел маленькой детали. Приставку мы присобачили к фамилии, а не к имени, и это мгновенно заметила деканша. «Мое имя Тиффани», — заявила она. «Однако, вы не называете меня Тиффани Линщица». Растерялся я, проклиная себя за свое вмешательство. Накосячил Содер, пусть бы он и отвечал. Куда я полез со своими отговорками? Судя по их кислым рожам, сдается мне, — вмешался Драгомир, — что клофелинщица на наречии вольных баронств никак не соотносится с санцеподобной. «Угу», — согласилась с ним клофелинщица. Сделав пару маленьких шагов, она положила свои миниатюрные ладошки на наши с Содером головы, с усилием свела их вместе, после чего сама приблизилась настолько, что я ощутил ее горячее дыхание у себя на губах. «Еще раз услышу, что назвали клофелинщицей», — чарующим голоском прошептала она, — «оторву причиндалы, и больше не придется тратить деньги на шлюх из синей ямы. Представьте, какая выйдет экономия». «Вам все ясно?» «Нам все ясно, госпожа Клофелимиди», — дружно прохрипели мы. «Вот и отлично», — отпустив нас, обворожительно улыбнулась деканша. «Вижу, все собрались. Это хорошо». Оглядевшись по сторонам, я обнаружил всю нашу команду, столпившуюся около скамейки. Не заметил, когда они подошли, но по улыбкам и взглядам можно было предположить, что где-то к началу нашего допроса. «Так, все идем за мной». Клофелинщица устремилась через академическую площадь к сверкающему белому дворцу, служившему местным обитателям административным корпусом. Всем командам выделили отдельные аудитории, где мы будем готовиться между этапами соревнований. Взбежав по лестнице с громадными глянцевыми колоннами, мы недолго потолкались в сутолоке в общем фойе, которое сразу запомнилось мне своими высоченными потолками с гигантскими хрустальными люстрами, и по причудливым винтовым лестницам взобрались на четвертый этаж. Там мы нашли дверь под номером 412, за которой обнаружилась богато убранная аудитория. Красные ковры на полу, на стенах полотна художников, изображавших эпические битвы, большой глянцевый овальный стол, полы по центру, кожаные кресла и пальмы в горшках по углам. «Чтоб я так жил!» – завистливо проворчал Колин. «Так, рассаживаемся!» – скомандовала клофелинщица. Я мгновенно выбрал место за дальним краем стола и ринулся к нему с целеустремленностью бабки, увидевшей свободное место в общественном транспорте. За мной привычно потопал Садир. «Правильно, начальство неминуемо прижмет седалище поближе к входной двери, а мы еще с земли знаем, что чем дальше от начальства, тем спокойнее». «Эй!» – донесся до нас окрик Драгомира. «Садир, Горет, вы куда?» Я резко остановился. А Садир, Торомас, не остановился. Он с размаху попытался пробить мой череп своим носом. Изначально неравноценный поединок прогнозируемо закончился полной победой моего затылка. «Ай!» – вскрикнул Америкас, согнувшись и зажав нос рукой. «Ты чего? Это ты чего?» Потирая затылок, я склонился к другу. «Жив? Нормально?» – распрямился Садир. Глянув на его руку, крови не обнаружил. Пронесло. Наша попытка первыми занять самые стратегически выверенные места не прошла незамеченной от остальных студиазов. Увидев, что мы не получили травм, способных угрожать нашей жизни, они самым бессовестным образом рассмеялись. «Садир, Горет, у вас все хорошо?» Подошла к нам Доротея. Ответить нам не дали. Клофелинщица нетерпеливо похлопала по спинке одного из кресел и огласила свое решение. «Тут сижу я, Горет, ты справа от меня, Садир, слева». Смех студиазов усилился. Изобразил воодушевленную улыбку, я бодрым маршем прошел к указанному месту. «Спасибо, госпожа Клофелимиди, перед тем, как сесть, склонил я голову в знак благодарности. Сидеть рядом с вами, что может быть лучше? Думаю, не ошибусь, если предположу, что там», — клофелинщица кивнула на противоположную сторону стола, где на наши заветные места уже опускались Колин и Доротея. «Вы же туда неслись?» Я ничего не стал отвечать. Садир тоже благоразумно промолчал. Итак, дождавшись, пока все не рассядутся, начало клофелинщица, сегодня состоится первое состязание. Заключается оно в решении сложных математических и логических задач, требующих пространственного мышления. Я про себя хмыкнул. Да уж, сложные. Верх сложности тут был в расчете икосаэдра, требующегося при составлении особо сложных заклинаний. Помню, подобную задачу решал в конце 10 класса на городской олимпиаде по математике. Нам же первокурсникам дадут какую-нибудь простенькую пирамидку и скажут найти количество секущих пресечений плоскостью. Или зададут найти стороны пиктограммы, вмещающие 3 единицы силы. Тоже элементарно. В общем, переползим не напрягаясь. «А завтра какое соревнование будет?» – спросила девушка третьекурсница с факультета стихии воздуха после того, как клофелинщица вкратце рассказала, какие могут ждать задания тот или иной курс обучения. «Насчет пирамидки я ошибался. Эту задачу, по ее словам, должны были давать как раз с третьего курса. Луиза, ты же была в прошлом году», – улыбнулась деканша. «Должна уже знать, что наименование предметов, по которым команды будут соревноваться, объявляются в день соревнований». «Ой, точно», — округлила глазки Луиза. «Я забыла. После обеда состоится торжественное мероприятие по случаю открытия весенних соревнований. Сразу после него начнется первый этап. Кстати», — клофелинщица подняла несколько лежавших перед ней листков. «Первый курс. Мы не определили с вами, кто будет запасным. Готов пожертвовать своей гордостью и предложить свою кандидатуру на роль запасного». Привстал я со своего места. «Пусть от первого курса выступают Саманта, Синтия и Садир. Уверен, они добьются максимального результата». Во взглядах, устремленных на меня со всех сторон, я уловил уважение. «Молодец», — прошептала Луиза. «Я ее не слышал. Прочел по губам. Я тоже готов собой пожертвовать. Встал Садир. Уверен, Гарет выступит лучше. Клофелинщица, старательно пряча улыбку, покачала головой. Вот как, какое самопожертвование ради товарища. Если все студиозы смотрели на нас с восхищением, то Драгомир, сидевший через одно кресло от меня, откровенно ухмылялся, сложив руки на груди. Готов был поклясться, он о чем-то догадался. «Ну, что вы, уважаемый Садир», — с напором произнес я, — «не надо таких жертв. Помните, о чем говорил ваш отец, когда мы выезжали из деревни? О чем же, уж извините, дорогой друг, запамятовал», — оскалился Америкас. «Как, совсем забыл, твой отец, уважаемый Румпельштильцхен, наказал тебе всеми силами стараться на благо родной академии и использовать все возможности для победы над ее противниками. А как это сделать, если сидеть в запасе?» При упоминании Румпельштильцхена Садир усмехнулся. Едва я поставил аккордный вопрос, он с той же усмешкой открыл рот. «Так, приготовиться. Признаю, Садир был гораздо сильнее меня в ораторском искусстве, поэтому сейчас прозвучат сильные и эмоциональные аргументы, которые мне сложно будет опровергнуть, не потеряв лицо перед командой. Садир, Гарет, прервала наши дебаты клофелинщица, вырвав у меня тихий вздох облегчения. Присядьте, дайте слово Саманте и Синте». Обе девушки, уже пару минут тянувшие руки, встали. Госпожа Клофелимиди, помявшись, начала Саманта. «Мы с Синте долго думали, кому же остаться в запасе в нашей команде. Ребята знали, как это важно для меня и Синте попасть в основную команду. Они видели, как мы старались на занятиях. Поэтому Гарет и Садир с самого начала предложили нам, что в запасе останется кто-то из них. Но...» — девушка прикусила губу, пытаясь подобрать слова. На помощь ей пришла Синте. Тряхнув огненно-рыжими волосами, она выпалила: «Гарет и Садир в сравнении с нами обладают меньшей силой, но они гораздо быстрее думают, быстрее находят верные решения в сложных задачах, точнее обращаются с магической энергией. Вы бы видели, какие они строят конструкции заклинаний». «Господин Драгомир подтвердит», — сидевший с невозмутимым видом декан согласно качнул головой. «Месяц назад Гарет на спор решил геометрическую задачу для седьмого курса. За 10 минут. По мере выступления Синте мы с Садиром ерзали на креслах все больше и больше, прекрасно понимая, к чему клонит наша одногруппница». «Это какую же?» — поинтересовалась клофелинщица. «Расчет конструкции защитного заклинания с 12 гранями». Гордо вскинула голову Синте, словно это она решила ту задачку. Сидевшие в аудитории студиозы дружно ахнули. Он назвал его расчетом додекаэдра. Словам Синте не удивились только преподаватели. Такое впечатление, что у них каждый второй студиоз первого курса решал такие задачки. Или просто не показали вида. «Что же вы предлагаете, девочки?» «Гарет и Садир должны быть в основной команде», — твердо заявила Саманта. «Только у них есть шанс победить Академию Уралоса. А вы...» — приподняла правую бровь клофелинщица. «Мы кинем жребий». «Хорошо, пусть будет так. Гарет и Садир в основной команде первого курса, а вы кинете жребий и перед началом первого этапа сообщите мне, кто будет третьим участником». В следующие несколько минут деканы назначили в каждой группе, за исключением нашей старшего, и с благословением отправили всех в бой, отстаивать честь Академии. Драгомир тоже убежал решать с организаторами какой-то вопрос по завтрашнему дню. «А кто у нас за старшего?» — спросил Садир, когда все ушли по указанным клофелинщицей аудиториям. «Я», — коротко ответила клофелинщица, и поплыла вдоль по коридору. Не оборачиваясь, бросила: «Нам в 320-ю». Мы побрели следом. Саманта и Синте по пути сыграли в нелепую считалочку, по результатам которой участвовать в основной команде выпало Синте. Было видно, что Саманта заметно расстроилась, но, тем не менее, стоически приняла роль запасного. Как я и ожидал, 320-я аудитория оказалась на третьем этаже. Наверное, это общая черта всего человечества — первой цифрой обозначать этаж. Около аудитории уже скопилась большая масса студиозов. В сторонке стояла кучка преподавателей, к которой немедля примкнула и наша деканша. «Привет, Тиффани», — донеслось до меня сразу несколько голосов. Далее зазвучал мужской бас. «Готовы снова бороться за третье место?» «Мы и за первое поборемся», — дерзко ответила клофелинщица. Я склонился к Садиру. «Готов бороться?» Тот пожал плечами. «Посмотрим. Особо рвать задницу точно не буду. Ха!» — вновь привлек наше внимание бас. «Переплюнуть моих ребят никому не удается уже на протяжении 8 лет. Кто это там такой самоуверенный?» Присмотревшись, увидел здорового дядьку, с бритой головой. Ему бы еще золотую цепь к его красной мантии, и вот он, наш родной братан. «Кирза, подойди сюда, пожалуйста», — окрикнул дядька, и из толпы студиазов отделилась очень худая девушка. Нос, как клюв у вороны, глаза маленькие, лоб высокий, волосы жиденькие, засаленные, убраны в один хвостик. Сразу видно, человек старался не отвлекаться от учебы. «Сапог, что, сапог?» — не понял Садир. «Имя Кирза. У меня ассоциация с кирзовым сапогом. Я подошел поближе к преподавателям и за руку притащил за собой Садира. Представить вам Кирзу Забугу», — разглагольствовал дядька. «Мне удалось разглядеть эмблему на темной мантии девушки. Академия Уралоса. Наша звездочка, свет которой затмит за собой всех остальных студиазов первых курсов. Без преувеличения скажу, она гений». Садир тронул меня за плечо. «Пойдем, чего его слушать? Рекламирует себя, великого, взрастившего нечто столь же великое. Лучше бы взрастил ей еще и любовь к гигиене. Пойдем». Однако уйти нам было не суждено. Клофелинщица нас заметила и активно замахала рукой. «Гарет, Садир, подойдите сюда». Мы нехотя приблизились и встали рядом с Кирзой. «Вот наши две звездочки», — широко улыбнулась деканша. «Думаю, они составят вам достойную конкуренцию». «Кто?» Эти маг широко улыбнулся. «Готов поспорить на десяток золотых, что они будут глотать пыль, глядя вслед Кирзе. Даже вот на этом этапе. Ты настолько в ней уверен?» — подначила его клофелинщица. «Да». Кирза, видя такую поддержку со стороны наставника, сделала самое плохое, что только могла сделать. Вместо того, чтобы спокойно слушать бахвальство препода, она решила встрять в разговор. «Уважаемая магесса», — с легким поклоном сказала она, — «не советую спорить с господином Билькером на деньги. Я спокойно разбираюсь с задачами четвертого курса. Многое решаю в уме. Ваши студиоз», — Кирза покосилась на нас, — «несомненно, самые достойные и знающие среди студиазов вашего университета, но мне они не конкуренты. Извините, если прозвучало как хвастовство, но это действительно так. Мы кое-что тоже умеем», — проворчал я. Ее слова задели меня. Не сказать, что разозлили, но обидно стало. «Да». Преподаватели бурно начали дискутировать, а Кирза склонилась к нам. «Умеете?» Она растянула тонкие губы в пренебрежительной улыбке и тихо прошептала: «По вашим рожам даже внешне видно, что наука – это не ваше. Если честно, вообще непонятно, как вы сюда попали. Я обойду вас так же легко, как малых детей, набрав больше баллов, чем вы оба в сумме. Академия Восточной провинции нынче опустится еще ниже». «Да как ты?» — начал возмущенно говорить Садир, и тут же умолк, натолкнувшись на мой взгляд. «Не надо, Садир». Кирза, видя, что мы не собираемся отвечать, фыркнула и с достоинством удалилась к своей группе. «Ты знаешь, я передумал». Мое настроение из спокойного и где-то равнодушного после слов сапога резко изменилось. Меня с головой захлестнули возмущение и злость. «Теперь я буду за победу рвать задницу на британский флаг». Садир удовлетворенно кивнул. «Сделай ее, только учти, она, видимо, и вправду очень умная. Не зря же ее наставник предлагает заключить пари. Ты забыл, в отличие от тебя, я учился на инженера и был в университете с высшей математикой на «ты». Плюс физмат школу окончил. В олимпиадах не только участвовал, но и побеждал». С мрачной решимостью глянул Садиру в глаза. «Сколько у нас денег? В смысле, хочу еще подзаработать». «Пари с ее наставником? Да. Давай поставим не более 100 золотых», — засомневался Садир. «Ставим все». «Хорошо», — вздохнул он. «Поставим 200. Но учти, я не прощу, если она вдруг выиграет». «Ты сомневаешься?» — изумился я. «Забыл, на каком тут уровне точные науки находятся». Садир махнул рукой. «Ладно, иди ставь, только ты улыбайся, пока я буду разговаривать». «Зачем?» — не понял сначала американец, но почти сразу в его взгляде промелькнуло понимание, сопровождавшееся злорадной усмешкой. «Развести хочешь? Если посчитают нас тупицами, не побоятся ставить деньги». Я подкрался к клофелинщице, о чем-то спорившей с наставником Герзы, и тронул ее за локоток. «Да, Гарет». Преподаватели умолкли и уставились на меня. Я в ответ одарил их своей коронной улыбкой, которую американец прозвал улыбкой юного олигофрена, и шепотом попросил отойти клофелинщицу в сторону. «Что случилось, Гарет?» Я смутился под ее испытующим взглядом, но переборол себя. «Госпожа Клофелимиди, наставник Герзы очень нелестно отозвался о наших возможностях. Это его дело. Ваше дело — выступить как можно лучше». «Что-то она резко отвечает. «Неужели не получится?» Он сказал, что готов заключить пари на победу Герзы. На лице клофелинщицы появился сдержанный интерес. Это мгновенно помогло мне побороть свою нерешительность. «Я готов поставить на свою победу некоторую сумму. Вот только сам это не смогу сделать, так как вряд ли они станут заключать пари со Студиазом». «Ты так уверен в себе?» Деканша смерила меня оценивающим взглядом. «Сколько хочешь поставить?» «200 золотых». Клофелинщица поперхнулась. «Сколько?» «200 золотых», скромно потупился я. «Правда, деньги у нас лежат в академии, но мы готовы их перевести через любой из банков, если проиграем. Пока же оставим расписку». Клофелинщица молчала, стояла, смотрела на меня и молчала. «Хорошо», наконец изрекла она. Я облегченно выдохнул. «Вашу расписку вряд ли примут. Я оставлю свою. Если проиграете, отдам свои деньги, а вы их вернете по возвращению. Спасибо». В порыве чувств я обнял клофелинщицу и ринулся к Садиру. Тот все это время стоял, поглядывал в нашу сторону и облучал окружающих фирменной улыбкой. «Получилось?» Сразу набросился он на меня. «Да, теперь осталось не облажаться». Клофелинщица вернулась к преподавателям, и среди них начался легкий переполох. «Делают ставки, дамы и господа». Я в предвкушении потер руки. Наставник Герзы что-то пробормотал по разговорному амулету. У остальных тоже оказался в наличии данный девайс, которым они тоже поспешно воспользовались. Через 5 минут в коридор начали стягиваться маги. Даже Драгомир прибежал. Из аудитории, предназначенной для состязаний первого курса, выскочила еще троица магов, держа в руках листки и карандаши, и вклинилась в разноцветную толпу коллег, скопившихся уже в немалом количестве. Их было даже больше, чем студиазов первого курса. Похоже, начало соревнований на несколько минут будет отложено. Садир откровенно нервничал. Через несколько минут его беспокойство передалось и мне. «Горет, может, мы зря это затеяли?» Пробормотал он. Мы оба смотрели на бурлящую толпу магов со все нарастающим волнением, и меня посетила предательская мысль: а может, Садир прав, и я напрасно пошел к клофелинщице. Дверь в аудиторию открылась, и на пороге появился один из магов-организаторов. «Уважаемые студиозы, входите и рассаживайтесь за свободными партами. После свадьбы кулаками не машут», — вздохнул я и устремился вперед. 11 академий, 33 соперника и 3 часа времени на решение всех задач. Интересно, сколько их? Я уселся за третьей партой во втором ряду. Сапог демонстративно уселась справа, в первом ряду, а Садир успел занять место слева, в третьем. Перед собой я обнаружил кучу листков и 3 остро наточенных карандаша. 3 мага прошлись по рядам и положили перед каждым участником 3 листка, которые велели пока не трогать. Когда они закончили, перед нами встал седобородый дедушка в голубой мантии. «Добрый день, уважаемые студиозы. Как вы все знаете, этот этап весенних соревнований призван выявить сильнейших в математике и геометрии. Вам будет дано 100 задач, из которых вы должны решить максимальное количество за 3 часа. Все задачи представлены на обратной стороне листков, которые перед вами только что разложили мои помощники. По моему сигналу, вы их переворачиваете и приступаете к решению. Все ясно?»